Девятое. Основные признаки современной каинитской цивилизации. Каково же состояние каинитской цивилизации сегодня, в начале 21 века? Следует признать, что все те 10 признаков каинитской цивилизации допотопного периода, которые мы перечислили выше, присутствуют и сегодня. Сущность каинитской цивилизации та же. Может быть, конкретные формы проявления несколько иные. Первое – отпадение от Бога и замена Бога богатством. В начале 21 века, по сравнению с предыдущими несколькими веками, даже 20 веком, мы наблюдаем переход к откровенному богоборчеству. Каинитская, фарисейско-саддукейская цивилизация начинает открытое гонение на истинное христианство по всему миру. Примеров этому сегодня тысячи. Одновременно произошел переход к открытому поклонению сатане. В ряде стран Запада даже легально существует церковь сатаны. В рамках традиционных христианских конфессий католицизм, различные направления протестантизма уже почти забыты слова Спасителя: «Не можете служить Богу и Мамоне». Сделан окончательный выбор в пользу Мамоны. Фактически, под вывесками различных христианских номинаций скрывается церковь Мамоны. Спасение человек ищет не в Боге, а в богатстве, причем он стремится к бесконечному приумножению богатства. Как известно, бесконечность – важный признак истинного Бога. Однако здесь происходит незаметная подмена одной божественной бесконечности другой, ложной бесконечностью, которая предлагается человеку дьяволом. Сегодня происходит погоня за богатством даже не за материальным, а виртуальным, выражающимся в знаках на бумаге или даже магнитных носителях – виртуальные деньги. Некоторая часть каинитов, избранные, имеют еще более безумные планы и цели. Они хотят не только богатства, но также мирового господства, иначе говоря, они хотят встать на место Бога и над Богом. Такие попытки уже были в истории мира. Ангел Деницы, который посягнул на Бога, Немрод, который строил в Вавилоне башню до небес и так далее. Если раньше избранные каиниты держали свои планы мирового господства в тайне, то сегодня они уже перестали их скрывать и даже афишируют. Видимо, они считают, что уже близки к заветной цели, и мировой процесс необратим.